Привет тебе, о высшее сознание, которое проявляется, как эта бесконечная вселенная. Привет тебе, высшему умиротворению. Привет тебе, находящемуся за буквами Писаний. Привет тебе, основе и цели всех Писаний. Привет тебе, высшее сознание, которое рождается и обитает во всех существах. Привет тебе, нерожденное. Привет тебе, претерпевающее изменения и разрушения. Привет тебе, неизменное и неразрушимое. Привет тому, что есть существование. Привет тому же, что есть несуществование. Привет тебе, что может быть достигнуто. Привет тебе, недостижимое. Я в полном восторге. Я нахожусь в состоянии полного равновесия и высшего умиротворения. Я не двигаюсь никуда более. Я достиг самосознания. Я победил. Я живу для победы. Привет великому мне. Привет и тебе. Пока ты, о великий Я, существуешь как чистая и незамутненная реальность, где границы, где везение и невезение, где рождение и где смерть, я навсегда остаюсь в высшем умиротворении. Васиштха продолжил. После таких раздумий прохлада впал в состояние, где вообще нет умственных модификаций, но где есть высшее блаженство, которое не прерывает даже движение мысли. Он сидел, где сидел, как статуя. Так прошло много времени. Демоны изо всех сил старались отвлечь его, но не могли. Прошла 1000 лет. Тогда демоны решили, что он умер. В темном мире началась анархия. Хиранья-Кашипу умер, и его сын тоже был потерян для мира. Никто больше не взошел на трон. Демоны болтались по всей стране, куда приводили их прихоти. Царило жуткое безобразие. Сильные обижали слабых, как в океане большая рыба поедает маленьких. В это время опора всей вселенной, Господь Вишну, отдыхал на своем змее в океане молока и раздумывал о состоянии вселенной. Своим умом он видел небеса и землю, где все было к его удовольствию в порядке. Потом он узрел состояние преисподней. Он увидел, что Прохлада был глубоко погружен в трансцендентальное состояние сознания. Более недокучаемые демонами, полубоги на небесах наслаждались жизнью вовсю. Увидев это, Вишну подумал: из-за того, что Прохлада впал в глубокую медитацию, демоны без предводителя потеряли свою силу. Без угрозы со стороны демонов, полубоги на небесах перестали опасаться и потому перестали что-либо ненавидеть. Если им нечего бояться или ненавидеть, скоро они тоже достигнут трансцендентального состояния сознания вне пар противоположных понятий. И тогда они достигнут освобождения. В этом случае для людей на Земле все религиозные ритуалы потеряют смысл, потому что не будет более полубогов, которых надо ублажать. Эта Вселенная, которая должна существовать до предписанного ей космического разрушения, внезапно прекратит существование. Что-то мне это не особо нравится. Поэтому демоны должны продолжать жить как демоны. Если демоны по-прежнему будут врагами полубогов, религиозные и добродетельные действия снова возобладают в этом творении. И это творение будет продолжать существование и расцветет, а не погибнет. Поэтому я должен пойти в темный мир и снова установить там порядок. Если прохлада больше не хочет править тем миром, я назначу кого-нибудь еще на его место. Несомненно, это последнее воплощение прохлады, и он должен жить в этом воплощении до конца этого цикла творения. Таков мировой порядок. Поэтому пойду-ка я в преисподнюю и зарычу ему в ухо, чтобы разбудить. Потом я попробую убедить его продолжить правление, оставаясь при этом просветленным. Так я смогу поддержать это творение до его естественного конца. Васиштха продолжил. Решив так, Вишну спустился в преисподнюю. От его блеска демоны набрались новой силы и жизненности, но убежали куда-то в ослеплении. Вишну приблизился к прохладе и громко закричал: «Эй, мудрый, проснись!» А потом еще и загудел в свою огромную дудку. Услышав это, демоны повалились на землю, а полубоги обрадовались. Жизненная сила задрожала в макушке прохлады, а потом растеклась по всему его телу. Органы чувств почуяли энергию и начали ощущать объекты ощущения. Ум начал действовать. Нервы стали проводить импульсы. Ум ощутил свое тело. Прохлада пробудился к окружению и взглянул на Вишну. Вишну сказал Прохладе: «Помни, о Прохлада, кто ты есть. И как прохлада, и как правитель преисподней. Тебе нечего достигать и не от чего отказываться. Вот и вставай. Ты должен остаться в этом теле до конца этого цикла творения. Это неотвратимо, и мне это лучше знать, потому что я знаю закон этого мирового порядка. Ты должен править этим миром здесь и сейчас, как мудрый и свободный от всех заблуждений. Время для космического разрушения еще не пришло. Почему же ты впустую хочешь оставить это тело? Признаки, симптомы и события, предшествующие разрушению, еще не видны. Почему же ты желаешь оставить это тело? Я есть. Весь этот мир и существа в нем тоже есть. Поэтому даже и не думай пока оставить это тело. Тот достоин смерти, кто утонул в глупости и страданиях, кто печалится, думая: «Я слаб, мелок, туп» и так далее. Кем управляют бесчисленные желания и надежды, и чей ум беспокоен, кто заблудился в противоположностях, кто привязан к этому телу, кто страдает физически и ментально, чье сердце высохло в огне похоти и злобы. Люди называют смертью оставление тела. Жизни достойны те, чей ум хорошо контролируем самоосознанием и кто постиг истину. Тот должен жить, кто не имеет концепции эгоизма, кто не привязан ни к чему, кто свободен от понятий «нравится» и «не нравится», у кого спокойный ум, достигший состояния не ума. Тот достоин жизни, кто воспринимает истину и кто живет здесь, как бы играя, кто внутренне не возбужден, и не находится в депрессии от внешних событий, то свободен от желания приобрести или отказаться. Слыша о ком или слушая кого, люди ощущают огромную радость, такому жизнь, а не смерть. Вишну продолжил. Действие или существование тела называется состоянием жизни в соответствии с людским мнением, и оставление тела с целью перехода в другое считается смертью. Ты свободен от этих двух понятий, о прохлада. Что тебе смерть, что тебе жизнь? Я использовал эти слова только чтобы объясниться. Поистину, ты не живешь и не умираешь. Хотя ты и находишься в теле, но так как ты не имеешь тела, то ты развоплощен. Ты наблюдатель, то есть нематериальное сознание. Поэтому, фигурально выражаясь, ты, конечно, тело, так как твои ощущения идут через тело. Ты просветлился. Что тебе тело или воплощение? Только в глазах идиота существует твоя форма. Во все времена ты есть все. Ты – высший внутренний свет сознания. Что тебе тело или его отсутствие? К чему ты привязан и что покидаешь? Весна ли это или день космического разрушения? Все это без разницы для того, кто вышел за рамки понятия существования и несуществования. Ибо при любых условиях он самоосознан. Что бы ни делали все остальные существа в этой вселенной, живут ли они, погибают или наоборот процветают, при любых условиях он самоосознан. Высшее сознание обитает в тебе. Оно не умирает, когда умирает тело, и не изменяется, когда изменяется тело. Если ты отказался от неверных понятий «я принадлежу телу» или «тело принадлежит мне», тогда в выражениях «я должен от этого отказаться», «я не должен от этого отказаться», «я сделал это» и «я должен сделать это сейчас» нет никакого смысла. Просветленный человек, хотя постоянно занят делом, поистину ничего не делает. Не посредством ничего не делания достигают они состояния неделания. Сам факт неделания освобождает тебя от ощущений. Нельзя собрать то, что не было посеяно. Когда таким образом понятия «я делаю» и «я ощущаю» прекращаются, остается только спокойствие. Когда это спокойствие становится нормальным состоянием, это освобождение. Для такого просветленного, что надо достичь и от чего отказаться? Ведь после просветления субъектно-объектные понятия прекращаются. Такие просветленные, как ты, живут в этом мире, как будто бы они постоянно находятся в состоянии глубокого сна. Бери с них пример, о прохлада, воспринимай этот мир, как если бы ты дремал. Просветленные существа не теряют ум от радости и не погружаются в тоску от боли. Они действуют непроизвольно, как кристалл отражает предметы, находящиеся рядом с ним, без намерения это делать. Они полностью пробуждены в пространстве самоосознания, но они как бы спят по отношению к этому миру. Они действуют в этом мире как дети, без чувства собственной важности и всего остального багажа. О, прохлада! Ты достиг измерения Вишну. Правь преисподней до конца цикла, который по длине равен одному дню жизни Творца Брахмы. Прохлада сказал: «Господь, я просто немного устал и присел отдохнуть на минутку. Твоей милостью я достиг понимания, в котором нет различия между раздумьями и нераздумьями. Долгое время я видел тебя внутри себя. Мне повезло, и теперь я вижу тебя прямо перед собой. Внутри я ощутил истину бесконечного сознания, в котором нет страданий, заблуждений, сомнений, желания оставить тело или страха перед этим миром. Когда видна только единственная реальность, где страдания, где разрушения? Что это за тело, что это за мир? Где страх и где его отсутствие? Я спонтанно был в этом состоянии сознания. О, мне надоел до смерти этот мир, и я должен его оставить. Такие мысли посещают только глупца. Только глупец думает, что страдания есть, пока есть тело, и страдания окончатся сразу по оставлении тела. Это удовольствие, это боль, это есть, а этого нет. Только ум идиота бросается из крайности в крайность таким образом, но не ум мудрого. Понятия «я» и остальные существуют только в голове глупца, который оставил мудрость далеко позади. Это надо достичь, от этого надо отказаться. Такие мысли возникают только в уме глупца. Когда все наполнено тобой, где эти остальные? Что может быть достигнуто и от чего можно отказаться? Вся Вселенная наполнена сознанием. Что тут можно добавить, что тут можно отнять? Про себя я задавался вопросами о собственной природе и отдохнул только на момент, безо всяких понятий существования или несуществования, приобретения или отказа. Теперь я достиг понимания и сделаю все то, что ты хочешь. Молю тебя, прими мои признания и поклоны. Вишну сказал: «Вставай, Прохлада. Я назначаю тебя царем преисподней, пока полубоги и мудрецы здесь распевают тебе дифирамбы». После коронования Господь Вишну продолжил: «Быть тебе царем преисподней до тех пор, пока светят солнце и луна. Охраняй этот мир, не поддаваясь желаниям, страхам и ненависти, и ко всему относись одинаково. Наслаждайся царскими удовольствиями, и пусть прольются на тебя золотые дожди богатства. Но всегда действуй так, чтобы ни полубоги на небесах, ни люди на земле не перевозбуждались от твоих действий и не беспокоились чересчур. Не будь зависимым от своих действий. О, Прохлада, да ты и так все уже знаешь. Что тебе повторять? С этих пор боги и демоны будут жить в дружбе. Богини и демоницы тоже будут в гармонии. О, царь, не подпускай к себе глупости и живи просветленной жизнью, правя этим миром долго-долго». Васиштха продолжил. Сказав это, Вишну покинул мир демонов. Благодаря наставлениям и милости Вишну, полубоги на небесах, демоны в преисподней и люди на земле с тех пор жили счастливо, без проблем. Вот я и рассказал тебе, о Рама, замечательную историю прохлады, которая способна очистить сердце любой степени загрязнения. Те, кто подумают над этим рассказом, скоро достигнут более высокого состояния сознания, даже если они весьма гнусные и греховные. Даже небольшие рассуждения об этой истории разрушат любые грехи, а настоящее йогическое рассуждение вообще приведет к просветлению. Грех – это тупость, а тупость проходит от верных рассуждений, поэтому каждый должен рассуждать.